Ну, задумчиво протянул Антон, около 800 миллионов имеется. Если продам кое-какую недвижимость, думаю, будет порядка миллиарда. На какое-то время должно хватить. Отлично, я думал, у нас гораздо более скромные резервы. Обрадовался я такой хорошей новости. А по поводу недвижимости, продавай, и как можно быстрее. Рублю осталось жить всего ничего, как и планете в целом. Думаю, как только земляне поймут всю ценность местных артефактов и узнают о местной финансовой модели, земная валюта начнет стремительно падать, в отличие от драгметаллов. Так что надо избавляться от рублей, как можно быстрее. Ну, это не проблема, тратить это мы легко, ухмыльнулся мой деловой партнер. Как только отправимся на землю, засяду за комп и начну заказывать. Мне бы только список необходимого. Это к Сереге, я посмотрел на министра экономики, а скоро и к Даше, она будет отвечать за нужды населения. Сергей, список скоро будет, уже готов, мы с Кисой написали заранее, порадовал он меня, только он примерный, могли что-то упустить. Ну и по количеству брали с запасом, если денег хватит. В теории, можно смело брать меньше раза в два. Принято, разберемся. Антон пододвинул к себе бумаги. Меня вот какой вопрос волнует, друзья, я окинул присутствующих взглядом, полным тоски, кто это все будет таскать сюда. Я, если честно, уже задолбался, да и других дел у меня навалом. Ну поможем все, кто может ходить в портал, да и технику какую-никакую пригоню, других вариантов все равно пока нет, пожал плечами Антоха. Да уж, я грустно покачал головой, попробуйте, разве что, поискать подземелья в округе, теперь охотников значительно прибавится. А в качестве награды, если кто-то решится сам проходить, советую выбирать такие вот кольца, я продемонстрировал всем свою руку, думаю, они должны там быть. Дальше, по стройматериалам пока стоп, кроме драгметаллов. Дерева у нас столько, что хватит еще и весь пурс обеспечить, так ведь, Серег? Да, кивнул мне экономист, да и остальных пока хватает. Еще много глины, известняка, песка, камня тоже немало. С одной стороны, под купол попала небольшая гора, из нее постоянно поступает руда. Так что пока можно притормозить, есть вещи гораздо нужнее и важнее. Тогда с этим пока все, резюмировал я данный вопрос. Дальше предлагаю обсудить инфраструктуру. «Папа, а ты же здесь главный?» – подала голос Искра. Я думал, она задремала, а нет, лежит и внимательно слушает. «Да, детка, только не отвлекай пока, пожалуйста». Я аккуратно погладил ее по голове, у нас очень важный разговор. «Чуть позже отвечу на все твои вопросы». «Хорошо, папочка, надо же, какая покладистая, прям золото, а не ребенок». «Так вот, что касается инфраструктуры нашего маленького, не побоюсь этого слова», «Государство, я важно поднял указательный палец вверх, я сейчас назначу тех, кто еще не слишком занят, на важные должности. Если будут вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Начнем с отсутствующих. Лайзу я назначаю главой разведки, передайте ей, пусть набирает себе команду из новичков. Скоро построим им отдельный корпус, задания они будут получать лично от меня». Каждый из сидящих за столом обзавелся блокнотом, и сейчас все старательно записывали за мной, чтобы ничего не забыть. «Света, ты стала сильным магом, но опыта тебе пока не достает. Я посмотрел на школьную подругу, так что ответственной за магию и все, что с ней связано, я хочу назначить Луну. Магов у нас мало, но, думаю, скоро могут появиться, так что необходимо их обучить и чем-то занять по возможности. Построим так называемую школу магии, посмотрим, что из этого получится». «Хорошо, я ей передам», Света сделала пометку в блокноте и кивнула. «Я только за, мне нравится исследовать лес и находиться на передовой, а не возиться с новичками». «Ну и отлично», я обрадовался, что не пришлось уговаривать девушку, и никто ни на кого не обиделся. «Дальше, Брикс, ты пока займешь должность командующего войсками, а чуть позже я хочу, чтобы ты взял на себя обязанности начальника гильдии авантюристов, которую я планирую открыть. Она будет заниматься много чем полезным, подробнее расскажу потом, но я планирую сделать эту структуру очень важной частью инфраструктуры города. Не хотелось пока все подробно объяснять, времени и так уже много, все устали. И займись своими друзьями-гладиаторами, тут у тебя полный карт-бланш, ты их способности лучше знаешь, распредели их куда-нибудь, на свое усмотрение». «Хорошо, все понял, командир». Титан лучился довольством, что ему доверили столь ответственные и важные дела. «Кассандра, тебя назначаю ответственной за охотников и снабжение деревни дичью. Пак будет тебе помогать. Подчиненных у тебя будет много, организуй их по возможности. Рассчитываю на тебя, это очень важное направление, от него напрямую зависит наше питание». «Так точно, Роман, спасибо за доверие», – отрапортовала радостная девушка. «Белиш, на вас, кроме охоты и разведки леса, внутренняя безопасность деревни, я переключился на оборотня, или лучше отправить вас в Пурс?» «Да, пожалуй, так и поступим, там вы будете нужнее, во всяком случае, в первое время. Думаю, нападки на наш бизнес поначалу обязательно должны быть. Как прикажешь, вожак». Волколак глубоко поклонился, не сказав больше ни слова. «Так бы просто было со всеми. Нина Петровна, как у вас с экономической жилкой?» Настала очередь скромно сидящей с краешку пенсионерки. «А откуда, ты думаешь, у этого охламона его бизнес?» Она показала пальцем на сына. «Раньше всем я занималась, как и начинала, так что, кое-что с мыслью. А что, я хочу поручить вам развитие ресторана в Пурсе, в качестве управляющей и шеф-повара, больше подходящих для этого людей, мне в голову не приходит. В принципе, я не против», — она одобрительно кивнула. «А что же вы тут без меня кушать будете? Подготовьте приемников из новичков, и себе работников тоже, персонала нужно немало», — высказал я самое очевидное решение. Женщина была с ним согласна, так что обсуждать дальше эту тему не стали. «Аня, поможешь матери? Даже не знаю, куда ее еще определить, пусть лучше будет под присмотром. Роман, прости, но можно я останусь здесь?» — внезапно решила возразить эта заноза. «Ну кто бы сомневался, я нашла себя на передовой и вошла в отряд шпильки. Не хочу заниматься административными делами, хочу сражаться». «Что еще за отряд такой?» «Надо же», — удивила. «В него входит Кассандра и Света, название пока рабочее», — виновато улыбнулась девушка. «Мы уже неплохо сработались и хотели бы увеличить численность за счет новеньких девушек. Будет у нас такой красивый спецотряд, другим правителям на зависть. Не спорь с папой, жопа», — раздался звонкий голосок Искры, о присутствии которой я уже успел позабыть. «Лучше животик мне почеши, уважь свою принцессу». В зале повисла тишина. Все молча уставились на мелкую принцессу, переваривая услышанное. Первым пришел в себя я и погрозил засранке пальцем. «Дочь, нельзя так разговаривать с ребятами, они не слуги, а мои друзья и соратники, а ты никакая не принцесса, потому что я не король, так что лежи себе и помалкивай. И чтобы я больше таких слов от тебя не слышал, поняла?» «Хорошо, папочка, прости», — опустила она голову, но продолжила тайком недобро поглядывать на Аню. «Ладно, Ань, хочешь сражаться, сражайся, кто я такой, чтобы тебя ограничивать?» Я посмотрел на свой список, он наконец-то подходил к концу. «Тополь, на тебе сельское хозяйство, Пол продолжит заниматься тем, чем занимается, а Соколу передай, что он отвечает за животных, подробные инструкции выдам позже». Тут я решил ограничиться короткими фразами, надоело уже здесь торчать, пора заканчивать. «Люси, осталась только ты со своей алхимией, это вопрос важный, но предлагаю презентацию перенести на завтра, уже все устали, ты не против?» «Нет, Роман, как скажешь», — покладисто ответила травница. «Завтра, так завтра. Ну и заодно завтра покажу вам кое-какие материалы, на которые стоит обращать особое внимание при патрулировании леса, а сейчас давайте заканчивать и спать». Все дружно поднялись со своим места и отправились на выход. Стоило мне выйти на крыльцо и посмотреть вверх, как я увидел яркое красное пятно, летящее по небу, и оно стремительно приближалось к деревне. «О, это ко мне!» — проворковала Искра и пулей побежала к куполу. «Эх, кого еще там принесло? Не лес, а проходной двор какой-то. Покой нам только снится», — побрел я следом в сопровождении друзей. Глава 18. Искра нетерпеливо бегала туда-сюда возле края купола, но так и не признавалась, кого это она вдруг ждет в гости. Сказала, сюрприз будет. Система тоже ничего не знала, кажется, информация, касающаяся драконов, напрочь отсутствовала в ее базе. Так что оставалось только стоять и смотреть на стремительно приближающуюся красную точку. Через несколько минут я смог разглядеть, что точка-то, оказывается, была не одна, а целых 6 штук. Просто, они издалека смотрелись, как единое целое. Вот они немного замедлились, подлетая к земле, вот приземлились недалеко от барьера, вот пошли в нашу сторону. Мои ребята сразу же напряглись и приготовились к бою, но я опасности не чувствовал, да и дракоша выглядела слишком уж беззаботной. Хотя, стоит ли доверять в плане безопасности новорожденной, тот еще вопрос, ответа на который у меня не было. По мере приближения к нам, я начал различать силуэты, очень похожие на человеческие, если бы не пара внушительных таких нюансов, крылья и хвосты. Кажется, я начал немного понимать, кто к нам пожаловал, только вот зачем, или за кем. Нет уж, искру я им не отдам. Как только они подошли на расстояние оценки, я тут же применил заклинание на гостей. Мои догадки подтвердились, дракониды. Впереди шел, по всей видимости, командир, уровень у него был самый большой из всех, а именно, 33-й класс, драгун, что бы это ни значило. Следом за ним важно вышагивали трое мужчин. Маг огня, наставник, телохранитель, с уровнями 28, 30 и 29 соответственно. Замыкали процессию две женщины с классами гувернантка и валькирия, уровни 20 и 30. Все шесть драконидов были одеты в красные доспехи из неизвестного на вид металла, оружие было видно не у всех. Я смог разглядеть длинный трезубец, торчащий из-за спины у первого, и пару клинков у телохранителя. Подойдя максимально близко, они остановились и молча уставились на нас. Я тоже не спешил начинать разговор, так мы и стояли, пристально пялись друг на друга некоторое время, а искра, зараза такая, под шумок спряталась за широкой спиной Брикса и хитро поглядывала на меня. Мы прибыли на зов, чтобы служить нашему господину. Пафосно заявил драгун. Ага, и тебе тоже привет. Не удержался я от колкости. Какой еще зов? Какой господин? Кто вы такие и как нашли это место? Прошу простить мою неучтивость. Слегка поклонился главный драконид. Меня зовут Ланс, и мы красные дракониды. До сегодняшнего дня мы были сами по себе, но несколько часов назад почувствовали сигнал, который может означать только одно. Родился новый господин, красный дракон, и мы незамедлительно прибыли, чтобы исполнить свой долг и принести клятву верности. Меня зовут Роман, это мое поселение, я представился в ответ. Позвольте уточнить, а как вы узнали, куда нужно отправляться, и мог ли кто-то еще почувствовать этот сигнал? Похоже, речь идет о красном луче, который ударил в небо буквально на секунду. Дракониды существуют для того, чтобы служить драконам, гордо ответил собеседник, так что мы просто знали, куда лететь. Что до второго вопроса, то ответа у меня нет, но думаю, что почувствовать могли разве что другие драконы, но это не точно. Понятно, я кивнул гостю, мелкая, вылезай, кажется, у тебя появились учителя, улыбка сама собой всплыла у меня на лице, глядя на растерянную красную мордашку. Здрасте. Искра высунула голову из-за широкой спины Брикса и помахала лапкой. Госпожа, хором выкрикнули дракониды и опустились на одно колено. Красные дракониды прибыли служить вам. Дракошка вальяжно обошла стоящих в коленопреклонной позе новых подданных, обнюхала, осмотрела и заключила. Ну ладно, так и быть, приму. Папа, ты не против? Я лишь кивнул, а дракониды поднялись и принялись приносить клятвы верности. Вот ему тоже приносите, она указала коготком на меня, и слушайтесь его, как своего господина. Человека, удивился Ланс. Простите, госпожа, но кто он вам, и можно ли ему доверять, как кто, это же папа. Она прыгнула ко мне на руки, пап, покажи им. Я ничего пока не стал говорить, лишь показал крылья и хвост. Они у меня, надо сказать, были сильно больше, чем у драконидов, раза так в два. Господин, простите нашу осторожность, мы будем верно служить вам обоим. Ланс отвесил глубокий поклон. Хорошо, думаю, вы сможете быть полезными. Я подошел и пожал руку главе драконидов. Добро пожаловать. Ведите себя хорошо, местных не обижайте. Я так понимаю, могу доверить воспитание искры вам? Да, господин, можете на нас положиться, заверил Ланс. Блейс и Фаина смогут обучить госпожу воздушному и наземному бою. Краул сможет стать отличным преподавателем основ магии огня. Дамиан станет личным телохранителем юной госпожи, а Астра будет ее личной гувернанткой. Как у вас все продумано, мне оставалось лишь развести руками. Ладно, проходите, располагайтесь. Утром я вспомнил, что забыл отдать Сереге монокуляр Драгомира, которым он просмотрел информацию обо мне, и поспешил исправить свою оплошность. Эта штука ему очень пригодится в ближайшее время, чтобы лучше разобраться с возможностями новичков. Собрание я решил больше пока не созывать, Из срочных дел остались лишь вопросы связи и алхимической продукции. Первое я обсудил с Антоном, и мы решили, что пока обойдемся рациями, которые мой друг закупит на земле. Да, радиус действия у них небольшой, но для того, чтобы контактировать с отрядами в лесу, вполне хватит. Оказалось, что некое подобие радиовышки можно построить с помощью терминала, а если мощности не будет хватать, установим где-нибудь ретрансляторы для усиления сигнала. На первое время хватит и этого. В идеале, конечно, нужно как-то поддерживать связь с городом, но тут у меня пока вариантов не было. По логике, я подозревал, что должно быть возможным создать какие-нибудь переговорные артефакты, но заниматься этим пока было некому. Так что, если что-то форс-мажорное случится в Пурсе, то кому-нибудь придется резко бежать в портал, а дальше мы уже сориентируемся. Пока так, а дальше будет видно. Антон и я, кстати, рано утром перенес на землю. Дел у него было очень много, однако пришлось их немного отложить. Мы посовещались и решили, что нужно менять склад. Этот уже засвечен, мало ли, кто туда может еще заявиться. А отвлекаться на стычки с местным криминалом, у нас совершенно нет ни желания, ни времени. Антон, хоть и молчал на эту тему, но мне показалось, что ему тоже стало гораздо комфортнее в Арази, чем здесь. Так что мы доехали до Москвы, где он меня высадил, и договорились встретиться ровно через сутки, чтобы я знал, куда открывать портал. А он пока поищет хорошее и безопасное место для нового склада. В этот раз фирму решили не регистрировать, процесс это не быстрый, а снять площади на имя товарища. Никакого риска я уже не видел, совсем скоро всем станет не до нас. Оказавшись снова в деревне, я нашел Марка, и вместе с ним мы отправились в гости к Люсе, чтобы послушать ее презентацию. Начертателя я взял с собой, потому что он неплохо ориентировался в ценах на алхимию и имел хоть какое-то представление о качестве местных продуктов. Он должен был примерно сопоставить качество товаров юной травницы и местного рынка. Все остальные уже отправились по своим делам, а Лайза и Сера убежали на разведку в деревню Лаулингов. Они, кстати, обрадовались такому поручению. Видимо, возиться с бывшими рабами им не очень нравилось. Из-за рабов, кстати, внезапно всплыл еще один очень важный вопрос, которым раньше мы не особо задавались. Дело в том, что многие из них были не в лучшем физическом состоянии, и им требовалось лечение. Мы-то все раны и повреждения восстанавливали с помощью зелий лечения, и их пока хватало, но, как оказалось, даже самые паршивые из них стоят, как минимум, ползолотого. И тратить их на рабов было не совсем экономически целесообразно, так как сами они, как бы это ни было печально, чаще всего стоили дешевле. Вот такая несправедливость. Склянка какой-то мутной жидкости ценится дороже человеческой жизни. Короче, нужна была больница, или хотя бы какой-нибудь лекарь, но у нас пока не было ни того, ни другого. Имелись лекарственные препараты с земли, но они имели крайне низкую эффективность, да и лечение проходило долго, а рабочей силы не хватало уже сейчас, так что мы не могли себе позволить столь длительный период восстановления. Пришлось раскошеливаться, делать было нечего. Конечно, всякие простуды и тому подобное мы лечили таблетками, но на тяжелобольных пришлось тратить зелья, благо, Люси успела приготовить довольно приличный их запас. Бывшие рабы чуть было не падали в обморок, когда узнавали, чем их поят, и, кажется, преисполнялись благодарностью и уважением. Но больницу нужно строить по-любому, без нее никуда. И лекарей где-то надо брать, или книги навыков, только вот где. Я пока не имел никакого понятия, но заметку себе сделал. Заняться этим вопросом так быстро, как только получится. В хижине ведьмы нас с Марка ждала самая настоящая презентация. Люси подготовилась на славу. Основным товаром были зелья здоровья и маны. Девочка, кстати, научилась уже делать аналоги средних, а не только малых системных. Марка оценила их по достоинству, особенно зелья маны. Оказалось, что они вообще являются редкостью в этих местах, и продаются примерно по 5-10 золотых. С одной стороны, огромные деньги, а с другой, оружие последнего шанса, которое может помочь восстановить немного сил для атаки в решающий момент. Это может спасти жизнь, и многие понимали ценность такой возможности. Дальше шли различные усилители параметров. Скорость, сила, интеллект и так далее. Они тоже были разного качества и времени действия. Их я уже раздал всем основным воинам поселения, включив в обязательный набор, который постоянно должен быть под рукой. Сейчас же Люси смогла перенести их в форму таблеток, что значительно упрощало использование, да и места они занимали куда меньше. Удобно, что сказать, еще имелись яды и противоядия, но, так как это была не совсем специальность девушки, а может она просто не сильно горела желанием заниматься этим направлением, то было их всего по паре видов. Последним видом склянок были различные зелья, которые давали временный эффект, усиливали зрение, слух, рефлексы, скрытность, даже ощущение опасности. Как по мне, так последнее зелье просто обязано было стать настоящим хитом продаж, но посмотрим, как оно окажется на самом деле. А еще скоро зима, и зелье сопротивления холоду виделось мне вполне перспективным. Помимо зелий, травница вместе со своей командой придумала несколько мазей, помогающих в заживлении различных повреждений. Такой, легкий аналог зелья лечения, но гораздо более дешевый и действующий локально. Это больше товар для бедняков, либо наемников, у которых не особо хорошо с деньгами, но штука тоже нужная. Еще в арсенале хижины ведьмы имелись удобрения и добавки для быстрого роста сельхозкультуры и правильного питания животных. Уж не знаю, насколько они будут востребованы в продаже, но нам очень даже пригодятся. Голодных ртов скоро сильно прибавится. Ну и последним, на данный момент времени, направлением стала косметика. Ей занимались исключительно эльфийки-помощницы, потому что, как заявила Люси, она очень проста в приготовлении и состоит из небольшого количества ингредиентов, но от этого не становится менее качественной и эффективной. Презентацией я остался доволен. Да, разновидностей пока было не так много, но уже кое-что мы могли выставить на продажу. И я абсолютно не сомневался, что каждый продукт будет пользоваться спросом. Похвалив девушку и сказав, продолжать двигаться в том же направлении, мы с Марко, довольные, покинули ее вотчину. Вечером вернулись с задания Лайза и Серый и огорошили меня новостью. Оказывается, деревня Лаулингов построена вокруг большого и древнего дерева, на котором растут сферы опыта. Так вот чего они там окопались и никого к себе не пускают. И как же в таком случае уговорить их присоединиться? Ответа на этот вопрос у меня пока не было никакого. Нужно хорошенько подумать, хоть времени для этого осталось совсем немного, уже скоро купол затронет их поселение. Еще мне все же пришлось собрать мини-совещание, чтобы рассказать народу про порталит, Клаудит и Энергон, дав указание обращать внимание на все необычное в лесу. Меня, вроде бы, поняли, во всяком случае, вопросов никто не задавал. На этом день был закончен, и все разошлись по домам. Утром я встретился с Антоном, он отвез меня на новый склад, и мы договорились вновь увидеться через 3 дня. Этого времени должно было хватить, чтобы закупить первую партию товара. На то мы разошлись. Портал заработал через 3 суток. За это время суета наконец-то успела успокоиться, чтобы вскоре разгореться с новой силой. Новенькие немного освоились и распределились по работам, в результате чего многим задышалось чуточку легче. Антон закупил первую партию товара, и мы с ним и со Светой уже успели его перетаскать через портал в инвентаре и кольцах. Я решил, что так будет куда быстрее, так оно и случилось. Брикс, кстати, порадовал. Он со своими гладиаторами нашел подземелье и сам же его зачистил. В качестве награды, как мы и договаривались, здоровяк выбрал пространственное кольцо, такое же, на 3 кубометра. Мало, конечно, но оно нам, в любом случае, уже очень помогло, и не раз поможет в будущем. Я же, как только включился портал, вернулся в город, сразу передал координаты Драгане, которая немножко освоилась на новой должности и теперь не выглядела как зомби. По дороге в свой магазин, заглянул к Зирасу, чтобы узнать новости и ужаснуться. На переезд ко мне в деревню подали заявки уже больше 2000 человек. Откуда их столько, я понятия не имел, как и не было у меня в голове четкой картинки, что с ними со всеми делать. Зирас же сообщил, что его помощники уже подготовили списки в соответствии с моим запросом, так что мне предстоит лишь финальное собеседование. Ну хоть что-то. Я был очень ему благодарен, а ЧМ немедленно сообщил, спросив, чем я могу быть полезен. На это он ответил только, чтобы я позаботился о его дочке. Я заверил его, что с Серой все хорошо, она полезна и уже выполнила первое важное задание, так что Зира сможет гордиться ей и быть совершенно спокойным. На этом мы и разошлись, договорившись встретиться завтра, когда начнется прием людей, готовых к переезду. В магазинах меня встретили те, кто пришел вместе со мной из деревни. Они отправились сразу сюда, в то время как я находился в замке. Нина Петровна уже вовсю хозяйничала здесь, раздавая приказы, и гоняла, как она выражалась, ленивые эльфийские задницы, которые, по ее мнению, работали недостаточно хорошо. За время нашего отсутствия ничего со зданиями не случилось, хотя у меня и были некоторые опасения, но, видимо, бандитский мир Пурса еще не успел до конца оправиться от прошедших встрясок и пока затаился. Но теперь у нас тут будет охрана, и не абы какая. Как только я сообщил новой управляющей, что портал теперь работает в две стороны, она тут же взялась за работу с двойным энтузиазмом, и из новой надежды потянулись караваны с продукцией и мебелью. Сергей сидел за столом в кабинете, который ему любезно выделили власти Пурса, и уже некоторое время собеседовал, казалось, бесконечный поток соискателей. Вместе с ним здесь находились Киса, Дарья и несколько кандидатов в помощники, отобранные среди бывших рабов. Новички пока учились и особого участия в процессе не принимали, а вот девушки очень даже помогали. Просторный кабинет, в котором они находились, условно разделили на две части и запускали по две семьи. Пока первые заполняли анкету, специально разработанную Сергеем и Кисой, вторые проходили непосредственное собеседование. Такое разделение позволяло немного ускорить процесс, но не сильно. На самом деле, Сергей оказался вполне довольным новым пополнением. Люди, в основном, приходили нужные и довольно полезные, но иногда случались и курьезные случаи, как вот, к примеру, сейчас. В данный момент перед министром экономики стояла семья из трех человек, муж с женой и сын 16 лет, и Сергей абсолютно не понимал, что с ними делать. С одной стороны, у мужчины был класс-шахтер, и он бы сильно пригодился поселению, только вот что делать с остальными членами его семьи. Серега еще раз посмотрел через монокуляр на жену и сына шахтера, искренне надеясь, что ему просто привиделось, но нет, зрение пока его не подводит. И как же быть, что сказать этому бедолаге? «Уважаемый, скажите, пожалуйста, вы в курсе, какой класс у вашей жены?» Деликатно начал разговор Сергей. «Может, он все знает, и это для их семьи нормально?» «Знаю, а что не так?» Искренне удивился мужичок. Глаша долгое время работала в ресторации, где и получила класс повара. «Ага, повара, значит», Серега коротко кивнул и бросил быстрый взгляд на жену, которая делала вид, что она сама скромность, и ей разве что нимба над головой не хватает. «А что скажете насчет сына? Он хороший мальчик, умный, покладистый, помогает мне и маме, особенно, когда меня нет дома», работяга принялся расхваливать своего отпрыска. «Знаете, в силу профессии я могу отсутствовать месяцами, находясь в шахте, так что он берет в это время на себя все мужские обязанности по дому». «Да я не про это, уважаемый», Сергей прервал этот поток словоблудия. «Вы в курсе, какой у него класс?» «Класс?» – искренне удивился мужичок. «Да никакого, он же еще маленький, но он собирался пойти по моим стопам». «Ага-ага», рекрутер невольно поморщился и что-то записал себе в тетрадь, размышляя, как же поступить с этим несчастным человеком, который, кажется, вообще ничего не знает о собственной семье. «Давайте сделаем следующим образом. Вы знаете, что это за артефакт?» «Нет, а что это такое?» Мужчина с интересом посмотрел на лежащий на столе монокуляр. «Этот артефакт определяет уровень и класс разумного, а также некоторые его навыки». Сергей решил пожалеть бедолагу и сделать так, чтобы он все увидел собственными глазами. «Вот вы, например, имеете 12 уровень, класс шахтер и набор связанных с этой профессией навыков, довольно неплохой и прокачанный, надо сказать. Ну а как же иначе? Я честно работаю, и на меня никогда не было жалоб у начальства», мужичок выпрямился и гордо выпятил грудь. «В качестве большого исключения, я позволю вам посмотреть сквозь него на жену и сына, и вы сразу поймете, мои внутренние противоречия». Сергей протянул артефакт шахтеру. «Ага, человек, уровень 15», принялся проговаривать вслух работяга. Серега хотел его предупредить, что, может, не стоит, но не успел. «Класс проститутка, навыки, глубокий». «Что, мужик, кажется, не поверил собственным глазам. Какая поза? А да ну нет, мы же даже дома такого никогда. Ух, ао, Глаша, как это понимать?» Серега еле успел выхватить эксклюзивный артефакт у него из рук, чтобы тот в порыве гнева не разбил его. «Что случилось, дорогой?» Лицо Глаши стало более мело, но она продолжала отыгрывать дурочку до самого конца. «Что случилось? Я покажу тебе, Что случилось? Мужик уже откровенно кричал на жену. Значит, пока я там в шахте сижу, она тут вон чего удумала. Да я тебя сейчас, уважаемый, посмотрите заодно и на сына, пожалуйста. Сергей одернул разошедшегося мужика и снова протянул ему монокуляр. Тот взял себя в руки, глядя на то, как его жена быстро скрывается из кабинета с криками, и посмотрел на ничего не понимающего сына сквозь прибор. Ага, раса, полуэльф, класс, вор, это как так? Он вернул артефакт и уставился на рекрутера с глупым выражением на лице. Ну как вам сказать, Сереге вновь стало неловко, если вы не эльф, уважаемый, то это явно не ваш сын. И да, в его 16 лет он уже имеет класс вор, а значит, он занимается этой деятельностью настолько регулярно, что получил его досрочно. Мужик смотрел на сидящего перед ним парня нечитаемым взглядом. Подумать только, какой-то артефакт и практически случайная встреча так круто изменили его жизнь в одночасье и раскрыли глаза на людей, которых он считал своей семьей. Его руки тут же опустились, и он совершенно не знал, как быть дальше. Сергей это понял, и ему стало жалко работягу. «Давайте поступим вот как», — предложил он компромиссный вариант. «Как вы понимаете, мы не можем взять к себе вашу жену и этого молодого человека, но такой работник, как вы, нам очень даже пригодится. Так что идите и спокойно разбирайтесь, разговаривайте. Если что-то изменится, и вы придете к какому-нибудь решению, то приходите через пару дней, я вас сейчас запишу. Мы примем вас без очереди». «Спасибо, конечно, на мужичка было совсем грустно смотреть, но я даже не знаю. Мы принимаем к себе только достойных людей, и кто знает, может быть, именно в новой надежде вы найдете свою настоящую судьбу, и ваша жизнь изменится к лучшему». Да уж, неделька выдалась та еще. Я слушал рассказы Сереги и Даши и не переставал удивляться, кого там только не было, и каких только историй не происходило. Однако, в итоге, все закончилось хорошо, и мы временно закрыли набор, оставив лишь несколько открытых вакансий. Объявление о них мы развесили на центральной площади Пурса. Чем ЧРТ не шутит, может и придет кто-нибудь нужный. Для этих целей даже оставили одного из новых помощников Сергея в магазине, выделив ему небольшой закуток. Со временем, может быть, выкупим соседнее здание и откроем там биржу труда, а пока так. Мужичка того, кстати, взяли. Он вернулся через два дня, заявив, что ушел от этой, как он выразился, продажной твари, и готов полностью изменить свою жизнь. Людей мы набрали очень много. На данный момент в деревне, которая уже начала походить на полноценный городок, проживало больше 1000 разумных. Антон временно прекратил закупки, деньги практически закончились, но все самое необходимое мы приобрели, в том числе, увеличили поголовье наших сельхозживотных, в особенности, лошадей. А еще я притащил в Аразию котиков и собачек, про которых совсем забыл. Все виды животных я не спасу, да и здесь существует своя экосистема, но куда же без котиков, правда. Их пока поселили в специальный питомник, но я планировал скоро раздать их жителям. Лошадей, кстати, думаю, нужно будет немало в скором времени, осталось только научить людей верховой езде. В этом внезапно оказалась полезная Аня. Она, будучи ни в чем не нуждающимся ребенком, очень любила бывать на ипподромах и прекрасно ездила верхом, а сейчас обучала местных этому нехитрому ремеслу. У меня закрылся квест на расширение деревни. Награды я получил, но нового задания не выдали, что меня, несомненно, расстроило. За это задание я стал гордым обладателем 42 уровня и кучи дополнительных очков навыков и характеристик, а также получил новый терминал, который расширял нашу территорию значительно быстрее, в нем появились новые здания, а также продвинутые версии уже имевшихся. Кроме того, теперь мы могли устанавливать в лесу, на отдалении от деревни, небольшие участки, прикрытые куполом, так называемые аванпосты. Причем, это не обязательно должны были быть военные объекты, можно было накрыть, например, шахту или какой-нибудь сад. Правда, было одно ограничение – пока мы могли поставить таких лишь 8 штук, не больше. Но уже одно это предоставляло неплохие перспективы, которыми пока мы не успели воспользоваться. Из сфер сокровищ я получил очень неожиданную вещь – чертеж библиотеки. Когда я наконец-то понял, что это такое, моему счастью не было предела, и я сразу же ее построил. Правда, стоило это недешево. Ушло много золота и драгоценных камней. Это здание позволяло принести в него книги навыков, чтобы покупать их копии за золотые монеты. Наконец-то я смогу достойно вооружить своих бойцов. Правда, денег для этого требуется ого сколько. Самый дешевый навык там стоил 10 золотых. Каких-то сильных у меня пока не было, но могу предположить, что цены там будут заоблачными. Ну да ладно, главное, что появилась такая возможность, а деньги – дело наживное. Кстати, я совсем позабыл про подарок Драганы в виде книг навыков, что сыграло нам на руку, вот тут они и пригодились. А самое замечательное, что среди них нашлась книга с навыком малого лечения, так что теперь у нас будет больница с настоящими лекарями. Из второй сферы мне выпали сразу три части из комплекта теней. Перчатки, но их можно было использовать вместо наручей, ведь менять мои родные, усиливающие, мне категорически не хотелось, а также штаны и плащ. Осталось только где-то найти куртку и головной убор, и у меня будет полный комплект, который даст мне навык призыв теней. Очень хотелось узнать, что же это за зверь такой, но возможности пока не было. И вот сегодня я наконец-то собрался на охоту, чтобы попытаться выбить книги навыков из монстров с помощью моего нового навыка. Теперь я планировал заниматься этим регулярно, ведь библиотеку нужно пополнять, а остатки, если будут выпадать повторы, непременно продам. Стоят они очень дорого. Как только я собрался покинуть деревню в компании Лео, как в старые добрые, у меня в голове тренькнул звук уведомления, и я сразу понял, что это неспроста, меня обуяла какая-то непонятная тревога. Внимание! Получено срочное задание. Выжить в следующие 7 дней. Глава 19. Внимание! Получено срочное задание. Выжить в следующие 7 дней. Защитить поселение. Количество выживших жителей должно превышать 50% от первоначального числа. Награда. Столичный обелиск. Опыт 1000 золотых. 10 очков характеристик. 5 очков навыков. Право основать дворянский род. Город, государство, система, это что еще такое, ты в курсе, вот тебе и сходил зверье погонять, как всегда, поздравляю, хозяин, в голосе помощницы слышался энтузиазм, твои усилия были не напрасны, их заметил дух мира, ты уже продвинулся дальше, чем мог рассчитывать мой создатель, а ведь еще даже сопряжение не началось, ты молодец, спасибо, конечно, я пока не разделял ее радости. Очень уж мне не понравилась формулировка задания и слово «выжить». Только я пока ничего не понял. Что за обелиск? Еще и род. С городом примерно понятно. А страна мне зачем? И что нам грозит? К чему готовиться? Давай по порядку. Охотно отозвалась система. Обелиск – это ключевое строение любой страны в Арази. Он необходим, чтобы государства воспринимали всерьез другие страны. Также он служит чем-то вроде почты, только для правителей – позволяет связываться с руководителями других государств. Почта – это неплохо, а вот насчет остального не совсем понятно, до меня все еще не доходило. Что это даст нашей надежде кроме какой-никакой связи? Без столичного обелиска любое поселение, каким бы оно большим ни было, не может считаться суверенным государством, продолжила лекцию моя карманная. Мир его не признает, а значит, его легко могут захватить без объявления войны, да даже просто, молча включить в свои владения сильные страны. Получается, если у нас будет этот обелиск, с нами, так или иначе, придется считаться. Вроде как, мир нас признал, значит и остальные обязаны. ХМ, здесь точно есть, а ЧМ задуматься. Все так, считай это первый шаг по закреплению в этом мире, система продолжила мыслить логически. Тем твоим соотечественникам, которые окажутся под твоим влиянием, считай, повезло. Они автоматически станут гражданами независимого государства и, как минимум, не попадут в рабство. Подожди, я зацепился за эту фразу. То есть, если я, условно говоря, на земле предложу кому-то подданство, то он, попадя в Аразию, получит некую защиту? Получается так, система как будто задумалась. Да, это должно сработать, хорошая мысль. Дело в том, что дух мира позволяет обращать в рабство только граждан своей страны, либо дикие племена или отверженных, тех, кого изгнали. Так это же прекрасно. У меня сразу как будто крылья за спиной выросли. Это же какие замечательные перспективы. Осталось только выжить. А что будет, если мои подданные попадут в другую страну во время сопряжения? По идее, ты узнаешь об этом с помощью как раз обелиска, и сможешь связаться с правителями и обговорить условия, на которых тебе вернут подданных. Также, кстати, поступают и с военнопленными, но от них часто отказываются, ибо выкупать их слишком дорого и невыгодно, учитывая перенаселение мира. С этим разобрались. А что по поводу дворянства? Задал я следующий интересующий меня вопрос. Это некая система престижа и могущества. Каждый правитель, как и его род, носит определенный титул, который складывается из многих факторов и выдается лично духом мира, напоминает старую добрую монархию, надо же, виконт, барон, граф, герцог, князь, великий князь. Возможно, есть еще кто-то выше, но таковых пока не было в истории. Твоя знакомая Драгона, кстати, графиня, очевидно, что титул она получила по наследству и не принадлежит к основной ветви рода. Это означает, что император империи драконов может быть как графом, так и герцогом или князем, ну, короче, ты понял. Как-то это странно, одновременно император и граф, я невольно поморщился, нелогично что ли. Ну вот так, как есть, не я это придумала, не мне и критиковать, в ментальном голосе помощницы послышалось негодование. Погоди, а дух мира, это разве не ты? Задал я вопрос, который уже давно хранился у меня в голове, точнее, я был уверен, что система и этот дух представляют из себя одну сущность. Ну или ее часть. Нет, конечно, ты что такое говоришь? Искренне удивилась система. Я всего лишь искусственный интеллект, созданный людьми, а дух мира – это непознанная сущность. Ладно, к этому вопросу вернемся как-нибудь потом. Я счел, что сейчас не время обсуждать подобные вопросы. Лучше расскажи, что нам грозит в течение этой недели. Испытание. Какое точно? Не знаю, они всегда разные и часто зависят от местности. Но скорее всего, оно будет массовым. Наверняка придется защищать деревню, а вот от чего, тут я не подскажу, скоро и сам узнаешь. Вот и вся информация, не густо, но уже что-то. Ладно, я тяжело вздохнул, глянув на таймер, который появился у меня в интерфейсе и отсчитывал 24 часа до начала задания. Похоже, охота отменяется. Погнали домой, усатый, времени у нас мало, ушли мы недалеко, так что я быстренько нашел Брикса. Велел ему срочно собирать остальных и ждать меня в зале заседаний, а сам решил по случаю наведаться к лаулингам. Кажется, у меня появился рычаг давления на мелких зверолюдов. Защита в обмен на объединение, как по мне, вполне честная сделка. И сейчас, несмотря на то, что времени у нас катастрофически мало, самое время наведаться в гости, сделать предложение. Вряд ли они согласятся. Но вот когда придется от чего-то защищаться, обязательно вспомнит о нас. А им точно придется, потому что их деревня уже находится вплотную к нашей. Взяв с собой отряд с кодовым названием «Тупок» в Макдаке в полном составе, мы выдвинулись по заданному маршруту. Естественно, внутрь нас, как всегда, не пустили и промурыжили на поляне больше получаса. Бесит меня эти старейшины. Совершенно никуда не торопится и любит поиграть на нервах, даже несмотря на наше торговое партнерство. Разговор со старым Красюком не продлился долго, он меня выслушал, посмотрел как на идиота и вежливо отказал. Но я, впрочем, ничего другого и не ждал. С одной стороны, только время потеряли, а с другой, я должен был их предупредить, иначе доверия между нами бы в дальнейшем не было. Да, может быть, они бы и сами обратились к нам за помощью в случае опасности, даже скорее всего, но осадочек бы остался. А так, я сделал все, что мог, как честный партнер. Уже минут через 40 мы сидели за большим столом с ключевыми людьми нашего поселения, к которым добавился Ланс, как представитель драконидов. Я только что закончил вводить всех в курс дела, кратко пересказав им задание и информацию от системы. Ну что, у кого какие мысли, господа и дамы? Задал я вопрос. Хотелось послушать мнение. Нужно срочно строить защитные сооружения. Первым отозвался Серега, я посмотрю, что есть у нас в терминале, за сутки должны успеть хоть как-то защититься. Занимайся, ответил я министру экономики и, по совместительству, строительства. Что у нас по войскам? Обратился я к Бриксу, Луне и Кас. Давайте я начну, взяла слово темная эльфийка, сейчас у нас имеется 26 магов, в основном пока слабеньких, мы с ними тренируемся и учимся взаимодействовать в бою. Не густо? Похоже, магические способности в этом мире не сильно-то распространены, но это уже что-то, подготовь их, раздай системное снаряжение из запасов, все, что связано с магией, займете одно из направлений обороны, чтобы своих не зацепить ненароком. Что с охотниками, Кас? Мы не знаем, кто на нас будет нападать, возможно, даже скорее наиболее вероятно, это будут монстры. Охотники явно пригодятся. В нашем распоряжении 9 отрядов по 7-8 разумных, она начала свой доклад. Это относительно слабые добытчики, всех, кто посильнее, забрал к себе Брикс. Ситуация примерно такая же, как и с магами, пока идет сложивание и тренировки на местности. Больше упор делаем на то, чтобы сработаться, а не добыть как можно больше. Ближники, дальники, интересуюсь я важным моментом. 70% лучников и арбалетчиков, остальные – различные загонщики и добиватели. Хорошо, лучники пригодятся, займте отдельный небольшой участок, делаю я логичный вывод. Брикс, тебе слово. У меня в подчинении 12 отрядов по 15 воинов под руководством опытных гладиаторов. Босс, синекожий здоровяк, очень активно взялся за свои новые обязанности. Каждый отряд универсален и полностью самодостаточен, подходит для любых задач. Бойцы подбирались мной лично. Еще есть 4 пятерки лучших, это элита, но пока самая не сработавшаяся. Как бы так сказать, он немного замялся, там каждый боец уникален, но характер у всех тот еще. Поэтому никак они не могут нормально общаться между собой и уже неделю определяются с командирами. Я бы и сам назначил, но посчитал, что будет лучше, если во главе отрядов встанут те, кого будут уважать остальные. Ну и еще около 200 разумных обучаются и тренируются. Молодняк, но перспективный. Их пока по отрядам не распределяли, они живут в бараках под присмотром наставников. Старики, кстати, тоже будут сражаться в случае крайней опасности. Изначально эти ребята планировали завязать с полевой деятельностью, но в контрактах прописано, что в случае форс-мажора, они тоже возьмут оружие в руки. Вот ты меня порадовал, старина, я даже заулыбался, новости хорошие. Пока собирай людей, сгоняй всех куда-нибудь в одно место, по ситуации посмотрим, кого куда направить. Пока неизвестно, что нас ждет, Брикс молча кивнул, давая понять, что приказ ясен. Тополь, придется тебе снова поработать. Эх, ну что поделать, Роман, тряхну стариной, чего не сделаешь, чтобы защитить любимые посадки. Пожилой друид поднялся со стула. Можно, я пойду работать, от меня тут толку мало, а время идет. Да, иди, занимайся, я согласно закивал, передай Соколу, я забыл его позвать, чтобы он обеспечил нам обзор с воздуха. Мы должны хотя бы примерно понимать, с чем имеем дело. Передам, он поднялся и вышел из зала. Господин, разрешите? Поднял руку Ланс. Да, слушаю тебя, и слегка поморщился, завязывай уже. Зови меня просто Роман или шеф, или босс, или командир, как ребята. Хорошо, командир, драконит выбрал наиболее приемлемый для него вариант. Позвольте нам принять участие в защите поселения. Каждый красный драконит отлично владеет магией огня и прошел через большое количество сражений. Мы обязательно пригодимся. Хорошо, займте свой участок. Эти ребята кажутся действительно сильными. Миксовать вас с другими бойцами опасно, как я понимаю. Только искру держите подальше, это не обсуждается, госпкомандир, защита принцессы, наша основная задача. Ланс вежливо поклонился. Роман, а что насчет мирных жителей? Даша задала очень важный вопрос, бункеры и подземные склады готовы, может, стоит их эвакуировать туда на время вторжения? Ну на нас же не ядерную бомбу скинут, в конце концов, Антон был явно не согласен, тут практически средневековье, а защита у нас неплохая. Даже несмотря на то, что времени на подготовку не особо много. Мирняк нужно защитить, однозначно, но торопиться мы не будем. Я принял решение. Загнать почти 1000 человек под землю на неделю, не самое лучшее решение. Они там, конечно, выживут, но условия совершенно неподходящие. Так что будем смотреть по ситуации. Если что, подготовимся спрятать их в любой момент. Да и кому-то нужно, грубо говоря, подавать патроны и варить кашу. Главное, необходимо следить, чтобы никто не мешался под ногами, и все было максимально организовано. Думаю, для этого дела как раз подойдут молодые бойцы. Поняли, шеф. Антон с Дашей согласились с моими доводами. Люси, с тебя обеспечение бойцов зельями. Я посмотрел на юную травницу, а нет, уже не травницу. Это как так? В данный момент система обозначала ее класс, как алхимик. Поздравляю, кстати, со сменой класса, не знал, что это возможно, если честно. В смысле, не поняла девочка. Рекомендую после собрания заглянуть к оракулу, но могу сразу сказать, ты больше не травница, ты теперь алхимик. Я выдержал небольшую паузу, давая ей время на осознание. «Наверное, это круче, да, алхимик, я...» Она подняла руки перед собой и внимательно на них посмотрела, как будто видя их в первый раз. «Ты шутишь, Роман? Для того, чтобы стать алхимиками, люди учатся и работают десятилетиями с лучшими ингредиентами из существующих, и то удается это очень немногим. Данный класс считается невероятно редкими, поэтому и зелья такие дорогие. Значит, поздравляю, ты действительно заслужила, продолжая о том же духе, и кто знает, чего еще удастся достичь. Теперь я уверен, что мы движемся в правильном направлении». Новоиспеченный алхимик получил заслуженную похвалу, но отметим попозже, скажи лучше, сможешь обеспечить бойцов? Да-да, Люси резко взяла себя в руки, уже сейчас готова по 3000 склянок с зельями лечения и маны. Усиливающие зелья научились готовить мои помощницы, так что их даже в несколько раз больше. Отлично, тогда бери себе в помощники столько людей, сколько потребуется, чтобы обеспечить всех бойцов, на эту неделю у тебя полный карт-бланш. От тебя очень многое зависит, Люси, я серьезно посмотрел девочке прямо в глаза, я сделаю все, не сомневайся, босс. Голос бывшей травницы лучился энтузиазмом, можешь на меня рассчитывать. Марка, ты сможешь чем-то помочь? Я решил уточнить у начертателя, что он думает по поводу происходящего. У меня заготовлено некоторое количество свитков, взял слово этот престарелый гений магической геометрии. «Думаю, за сутки я смогу изготовить еще сколько-то, но нужны ингредиенты. Пиши список и иди к полу на склад, скажи, что я распорядился выдать тебе все, что есть. Свитки нам могут сильно помочь, как ни крути, а какой-нибудь огненный шторм может неплохо так вжарить по толпе врагов. Постарайся выдать максимум, это может спасти множество жизней». Марко кивнул, поднялся и покинул кабинет, не став тратить время, а я решил толкнуть небольшую мотивирующую речь. «Ребята, когда мы выстоим, а мы обязательно выстоим, не сомневайтесь, очень многое изменится. Больше никто из наших соотечественников никогда не попадет в рабство. Мы создадим свою страну мечты, сделаем ее самой лучшей и желанной во всем мире. Каждый его житель будет мечтать попасть к нам. И сегодня мы вместе делаем первый шаг на этом нелегком пути. Будет трудно, но мы справимся, ведь рядом со мной плечом к плечу стоят лучшие воины и стратеги современности. Я в нас во всех верю, господа, и спасибо, что вы со рядом. Я на вас рассчитываю и сам сделаю все возможное, чтобы мы могли не просто выжить, а наше будущее было безоблачным и светлым». Отведенные на подготовку сутки пролетели не то что быстро, а как-то даже незаметно. На протяжении всех этих 24 часов наша деревня превратилась в один бурлящий муравейник. Каждый дееспособный житель новой надежды что-то таскал, двигал, строил, мастерил. В общем, все помогали, как могли. Не скрою, мне было очень приятно наблюдать за подобным единством. Общая цель и задача очень сильно объединяет, особенно, учитывая, что большая часть жителей поселилась у нас совсем недавно, но как только они услышали, за что мы будем сражаться, то каждый вызвался помогать в первых рядах. Простые люди всей душой ненавидели рабство. Я, кстати, поговорил с системой на эту тему более подробно, так как не понимал, как гражданство может помешать обращению человека в рабство. Оказалось, все очень просто, на уровне магии. Как только правитель страны признавал разумного своим подданным, на его то ли ауру, то ли что-то еще такое, наносилась невидимая глазу печать. Вот именно она-то физически не позволяла подавить его волю. Ведь процесс обращения в рабство работал точно таким же способом. Наручники и ошейники были, скорее, бутафорией, а основной процесс проходил на ментальном уровне. И доступна подобная процедура была только обелискам. Они вполне могли делать это на расстоянии, в пределах своих владений, но не суть. Смысл я примерно понял и еще раз осознал всю важность этой постройки. Я стоял на вершине смотровой башни, одной из тех, что терминал построил за ночь, и нервно смотрел, как меняются цифры на таймере. Не то чтобы я боялся, но определенный мандраж был. Как только таймер показал ноль, в головах у всех жителей раздался голос: «Да начнется испытание». Народ был в шоке. Практически все из них услышали голос мира в первый раз в жизни, только я уже привык к системе, так что особого значения этому событию не придал. Ну, захотелось ему или ей поговорить, ну пусть, ничего особенного я в этом не видел. Одновременно с объявлением начала испытания случилось то, что уже заставило меня занервничать сильнее. Пропал наш защитный купол, а в самом центре поселения начала медленно расти из-под земли какая-то конструкция, видимо, тот самый обелиск. Вот на такое я точно не рассчитывал. Подозревал, конечно, что всякое может произойти, но надеялся, что все пройдет гладко. Зато теперь стало понятно, чего нам стоит ждать. Купола нет, а значит, лесные монстры нас теперь прекрасно чувствуют. Вероятно, их еще и будет специально приманивать чертово тело, иначе зачем ей появляться в самом начале испытания. А раз дело обстоит так, то нужно срочно пересмотреть стиль обороны. Вокруг деревни живут слабые монстры, и очевидно, что именно они первыми пожалуют на огонек. Этих без проблем смогут одолеть наши охотники и новобранцы. Серьезным силам пока лучше перегруппироваться и отдохнуть. Да и вообще, дежурить придется посменно. Не спать столько времени люди, очевидно, не смогут. Я принялся раздавать команды по рации, не забывая пристально всматриваться в горизонт. Это не продолжилось долго, и я приказал освободить волну для сокола, который подчинил уже десяток птичек. Они сейчас патрулировали небо над деревней и должны были первыми заметить опасность. Так и произошло. Прием, сокол всем, они активизировались. На нас движутся зайцы, кроты и прочая мелочь со всего леса. Их много. Принято, сокол, продолжай наблюдение. Я ответил разведчику и принялся командовать. Бойцы, говорит командир, всем приготовиться. Враг на подходе, пока задействуем только охотников и молодые таланты. Дальше по обстоятельствам. Мою сторону не трогайте, я пока здесь сам. Через несколько минут я увидел, как из леса выбегают первые потоки зверей. Я не просто так решил оставить за собой одно из направлений, очень уж мне хотелось жахнуть. Ну а что, резерв маны у меня очень большой, да и восстанавливается она быстро, так что я, немного подождав, чтобы на поляне, отделяющей нас от деревьев, скопилось побольше мелких супостатов, от души зарядил им туда грозовую бурю. Ох, как же это было красиво. Молнии так и били с небес, испепеляя мелких монстриков. А я просто стоял и смотрел на локальный небольшой апокалипсис с вышки. Через пару минут небо успокоилось и очистилось, а на земле остались лежать обугленные останки в большом количестве. Улыбка сама выползла на лицо, когда я увидел, что то тут, то там рядом с трупиками появляются сферы добычи. А вот это приятный бонус, но собирать их будем позже, пока не до этого. Похоже, мы сможем неплохо заработать на этом квесте, помимо основной награды, ведь дичь сама идет к нам в руки. Что-то щелкнуло у меня в голове, и я достал рацию. Метель, прием, это позывной Светы, сама выбирала, это шеф, как слышно. Прием, шеф, Метель на связи, слышу хорошо, в ответ раздался бодрый голос, полный предвкушения, жду приказов. Планы меняются, оказалось, что из противников выпадает лут, так что бери на себя одну из сторон, можешь захватить пару магов на всякий случай, трофеи лишними не бывают, а Света была единственной, кроме меня, у кого в арсенале есть массовые заклинания, и кому выпадают сферы. Монозелья не экономь, по-любому окупится, потянешь, так точно, шеф, радостно отрапортовала магия льда. Разрешите приступать? Разрешаю, вперед. Только будь осторожнее, не подставляйся. Пока все шло хорошо, правда, нападала только мелочь, дальше так же легко не будет, в этом я уверен. Враг, кстати, нападал волнами, и уже к вечеру нас ждала передышка. Поток твари из леса просто прекратился. Хотелось отправить народ собирать добычу, но рисковать людьми я не мог, так что было решено подождать. Так, опытным путем, мы выяснили, что ночью, похоже, нападений не будет, и у нас есть возможность отдохнуть. Ну что ж, спасибо, дух мира, или кто ты там, что даешь передышку. Я уверен, что только первая волна была относительно легкой, дальше так же просто не получится, но очень уж хочется надеяться на хорошие. Народ с большой жадностью и грустью смотрел на горы мяса и сфер с трофеями, но я строго-настрого запретил покидать стены поселения. Если завтра все повторится, то ночью обязательно выйдем на сборы, а пока лучше перестраховаться. Ближе к утру к нам внезапно прибежала делегация из деревни Лаулингов. Кажется, они резко что-то осознали. Мелкий крыс, наверное, внук противного старейшины, пришел просить помощи и защиты, но все еще качал права. Вот же крысиная натура. Я заявил, что защиту мы предоставим, но только на условии полного подчинения и последующего вливания их деревни в наш состав. И это не обсуждается, других условий не будет. Также я дал понять, что в курсе их большого секрета, так что могут не прятаться. Сферы опыта нам, конечно же, пригодятся, тем более что, как оказалось, они созревают наполненными, но нас они интересуют не то чтобы сильно. Крысюк повозмущался еще какое-то время, но вынужден был согласиться. Похоже, нужные полномочия у него имелись изначально. Мы заключили магическую сделку, так что теперь мелким не отвертеться, а у меня стало на одну проблему меньше. Не придется с ними воевать. Очень уж мне не хотелось такого расклада. Жалко их было. Я рад, что здравый смысл и жажда жизни у упертых стариков все же победили спесь и гордость. Ранним утром второго дня все началось по новой. Только на этот раз на свет показались уже твари покрупнее. Быки, кабаны, какие-то подобия волков и другая живность. Я смотрел на них, как на большую кучу мяса на ножках, которая сама бежит к нам на сковородке. Нет, в этот раз уж точно нельзя оставлять добычу. Правда, пришлось задействовать некоторые резервы. В бой вступила часть отрядов военных под командованием Брикса и живые деревья тополя. Также три отряда пришлось отправить к лаулингам. Их деревушка была совсем уж небольшой по размеру, так что места там для крупных сражений не имелось. Было значительно тяжелее, чем в первый день, но пока не критично, да и добыча превзошла все мои ожидания. Просто горы мяса, которые мы, не факт, что успеем перетаскать за ночь, к тому же еще, довольно приличное количество сфер с добычей, а бонусом шло просто нереальное количество опыта для Светки, да и остальные бойцы из тех, кто участвовал, не остались в накладе. Даже я взял пару уровней. Я сначала не понял, почему так много, а потом вспомнил, что ведь какой-то небольшой процент опыта, полученного моими людьми, отходит мне. Точно. Я ведь совсем забыл про эту особенность одного из навыков, даже не помню уже, какого именно. Я решил, что мне этот опыт пока ни к чему, так что с завтрашнего дня намеревался наполнять сферы опыта. Пусть лучше пойдет на прокачку ремесленников, им нужнее. Только вот сфер у меня было маловато, поэтому пришлось идти на переговоры к Крысюку. Договаривались мы с ним долго, но, в конце концов, жажда халявы взяла верх, и старикан согласился временно предоставить нам пустые сферы в обмен на заряженные по курсу 3:1. Ох, чувствую, и натерпимся мы еще с ними, но пока не до этого, пришлось соглашаться. Открывать сферы с добычей, как выяснилось, могли только люди с земли, так что все, кто был не занят в бою, надолго засели на подземном складе. Пришлось не откладывать этот процесс в долгий ящик, потому что системного снаряжения у нас имелось не так уж и много, и большая часть бойцов сильно отставала по этому показателю. Перевооружение пошло полным ходом, прямо не отрываясь от процесса, а склад постоянно пополнялся различными платьями, шляпками и трусами, которые потом пойдут на продажу в Пурсе, главное рынок не обрушить. Видимо, придется расширять нашу торговую сеть и открывать представительства в соседних графствах и баронствах. В итоге, третий день осады мы встречали во всеоружии приподнятом, благодаря трофеям, настроении. А ведь это только начало, и впереди нас ждут, по всей видимости, очень сильные противники. Но мы обязательно выстоим, ведь нам есть за что сражаться.